«Ведьма Луша 3». Ведьма Луша варит еще одно экспериментальное зелье. Что получится на этот раз? Сама Луша испытывать его не будет. Нет настроения. Вот идет девочка Людочка, учится в 3-м классе. «Здравствуй, Людочка! Хочешь зелье попробовать?» «Хочу. Только ты не пугайся, если превратишься, например, в слона. Главное, от меня не отходи, и все будет хорошо». «Ой, как интересно!» Людочка выпивает зелье и превращается в комара. Вернее, в комариху. Это комарихи всех кусают. Людочка сразу вспоминает о Руслане и летит к его окну. Влетает в открытую форточку. «Ой, нет, это не Руслан. Она перепутала окна и залетела к Семену Семеновичу, члену Государственной Думы. Тот как раз сидит дома и выдумывает новый закон. А чтобы ему никто не мешал, он включил фумигатор. И воздух сделался такой, что любой комар неминуемо гибнет ровно через 5 минут. Но Людочка, девочка умная, через 5 секунд вылетает. Вот оно, правильное окно. Вот Руслан. Он учится с ней в 1-м классе. Сейчас она покажет ему, как хорошо умеет летать. Но он не смотрит на нее. Руслан читает Гарри Поттера. Людочка пищит над правым ухом, над левым, садится на нос. Все без толку. Но ничего, сейчас он обратит на нее внимание. Людочка кусает Руслана, как настоящая комариха. Потом еще раз, еще, еще, еще, еще, еще. Бесполезно. Гарри Поттер — такая интересная книга.